Почему же рискнули партнеры-единомышленники из великолепной семерки? Слушая ответ Григория Суркиса, я понял, что он для себя давным-давно ответил на этот непростой вопрос. Знаете, есть такие прекрасные слова. «Надежда умирает последней», — сказал Григорий Михайлович. «Я хочу, чтобы все поняли, и вы в том числе, человек, который находится между двумя континентами. Неужели вы себе постоянно задаете вопрос, а почему, улетая отсюда в Америку, вы сюда возвращаетесь?» Суркис вопросительно взглянул на меня. «Возвращаетесь на землю, где вы выросли, где похоронены ваши родители. Почему? Наверное, в этом ответ, потому что здесь ваши корни. Ну, здесь мои корни. Я очень хочу, чтобы моим детям и моему внуку, надеюсь, что у меня будут еще внуки, здесь жилось бы явно лучше, чем нам, чем вам или мне. Ведь горько и обидно, что именно Украине с такими богатыми традициями в труде, культуре, спорте приходится сегодня натурально выживать. И всегда задаешь себе вопрос, если не я, то кто же? Почему мы привыкли к тому, что первопроходцами обязательно должны быть не мы сами, а какие-то западные инвесторы, которые должны прийти и спасти нас? Ведь согласитесь, что гораздо разумнее, прежде всего законодательно, построить политику государства, сделать ее более гуманной, направленной не на то, чтобы уничтожить отечественный бизнес. А ведь еще недавно слово «бизнес» было у нас анафемой, его и произносить-то вслух не решались. Почему же сегодня государственную политику не строить так, чтобы дать возможность отечественным бизнесменам зарабатывать деньги, инвестировать, а затем и реинвестировать их в родную землю, в собственный народ, в радость этого народа? Почему не показать пример западным инвесторам? И так повести дело, чтобы через какое-то время они, подобно нашим несчастным людям, которые сегодня стоят в магазинах в очередях за хлебом, не стали бы в очередь с целью внести сюда не доллар-два, а миллионы долларов. Чем сегодня наша страна хуже, чем любая другая? Так вот, возвращаясь к тому, с чего я начал ответ на ваш вопрос, мы все еще сохраняем надежду. А если так, то неужели же люди, которые здесь родились и собираются, чтобы и косточки их гнили в этой земле, не хотели бы, как сказал поэт, воздвигнуть себе памятник нерукотворный, куда не зарастет народная тропа? Тут Григорий Суркис взглянул на висевшую на стене его кабинета фотографию макета загородной базы в Конча-Заспе. Напомню, что строительство шестиэтажного красавца корпуса 21 век. По предварительным подсчетам это примерно 17 миллионов долларов. В своем очерке «Одержимость», опубликованном, напомню, в номере 7-8 журнала «Трибуна» за 1995 год, Меншун писала: «Поиски продолжаются. Вечная свеча правдолюбия не гаснет. Впереди столько замыслов и такая конкретная работа. А еще хочется ему, чтобы возродилась футбольная жизнь страны, чтобы, наконец, появился на капитанском мостике человек, которому бы верили, в действие которого бы не вмешивались, то есть чтобы возвратился в «Динамо» Киев Валерий Лобановский. Мечтает он, чтобы его любимая обновленная команда показала себя достойно и на международной арене.